Глава 20. Вид с люстры. В банкетном зале висела огромная, потрясающей красоты люстра. В ее хрустальных подвесках отражался любой свет. И праздничное сияние стоявших меж тарелок свечей, и счастливое сияние глаз самой принцессы. Подвески колыхались над столом в такт музыки менестрелей, посверкивая и маня Раскура. Ну, конечно же! Люстра — это лучшее место во всем зале. Оттуда ему будет видно все это великолепие. В зале стоял такой шум и гам. Тут смеялись, там пели и жонглировали, что никто не заметил, как Раскура проворно вскарабкался по ножке стола, а со столешницы — раз — и перемахнул на нижний рожок люстры. Благо, он был совсем низко. Держась одной лапой, он раскачивался туда-сюда, восхищаясь открывшимся ему удивительным зрелищем. Его окутывали ароматы вкуснейшей пищи, обволакивали сладостные звуки музыки, и повсюду был свет, свет, свет. Потрясающе! «Невероятно!» Раскура покачал головой и улыбнулся. Улыбнулся своему счастью. «Увы, крыса не такое уж маленькое существо, а люстра — весьма видное место. Короче, несмотря на шум и гам, долго провисеть на люстре незамеченным Раскура не удалось. Как ты думаешь, читатель, кто заметил его первым? Ты прав. Его заметила востроглазая принцесса Горошенко. «Крыса!» — закричала она. «На люстре крыса!» Как вы уже поняли, в зале было очень шумно. Менестрели рвали струны и глотки во всю мочь. Народ за столом бесперерывно хохотал. Бубенцы на колпаке жонглера громко звенели. И никто Горошенку не услышал. Никто, кроме самого Раскура. Крыса. До сих пор он просто не понимал, насколько отвратительно звучит это слово. Крыса. Посреди великолепия банкетного зала слово «крыса» звучало особенно мерзко. Крыса. Это же клеймо. Оскорбительное клеймо. Слово, напрочь лишенное света. Услышав это слово из уст принцессы, Раскура вдруг понял, что ему не нравится быть крысой. Он не хочет быть крысой. Истина открылась ему с такой силой и так внезапно, что Раскура не смог больше цепляться за люстру. Он полетел вниз. И знаешь, куда он упал, читатель? Он угодил в тарелку с супом, стоявшую перед королевой.